Глава 17. Ощутив металл рядом, я тут же остановил его движение, отскакивая в сторону, и собирался взглянуть на наглеца, что решил попытаться меня убить в моей же спальне, но ничего не увидел. Металл, впрочем, я ощущал, а это значило только одно. Я ухватил незримое мне и резко дернул на себя, отчего женщина вывалилась из своего подмирья прямо на пол. Тут же попыталась вскочить на ноги, но металлическая пряжка пояса помешала. А я еще и добавил триплексов, чтобы она не смогла сбежать. А ведь попыталась. Лилия первым же делом попыталась спрятаться в своем подмирье, но у нее ничего не получилось. Она испарилась на долю секунды и тут же оказалась на прежнем месте. «И как это понимать, Лилия?» — холодно спросил я. «Мне казалось, что мы с тобой поладили. А тут внезапно попытка убийства. Не считаешь ли ты, что это чересчур для друзей?» «Пошел ты!» — зло прошипела она и вновь попыталась уйти в подмирье, да так, что аж дом содрогнулся. И тем не менее ничего у нее не получилось. Я скрестил руки на груди, и в этот момент дверь распахнулась, и в комнату влетела Юлианна. «Что тут происходит?» «Да вот, я и сам хочу понять это». Лилия только что попыталась меня прикончить. «Правда?» Лицо воительницы сразу стало суровым, с таким она обычно на босса входит. Я призвал еще немного триплексов, которые скрутили девицу по рукам и ногам, после чего я заставил ее занять вертикальное положение. Лилия злобно сверкала глазами и гневно раздувала ноздри. Она выглядела как звереныш, загнанный в угол, но даже скованная металлом продолжала смотреть на меня так, словно даже без рук собирается загрызть меня зубами. «Можешь объясниться?» — спросил я, слегка склонив голову на бок. «Мне нечего тебе сказать, предатель!» Чуть не плюнула она мне в лицо, но сделать это было сложновато, потому что я поднял ее ногами вверх, так что глаза ее были на уровне моих ботинок. «Я?» — удивился подобным словам, сказанным в мой адрес. «С чего бы я предатель?» И тут до меня начало доходить, ведь я приютил в своем городе Карла с солдатами и, более того, мракоборцев. Всего лишь один отряд, но факт остается фактом. Скорее всего, Лилия прибыла в город с какими-нибудь известиями из чащи, а в итоге увидела, что в Вольнове хозяйничает ее враг, а я сам разгуливаю, как ни в чем не бывало. Какой вывод? Я встал на сторону врага. «Мне правда нужно это объяснять?» Прошипела она и немного поерзала, пытаясь выбраться, но пока без способностей. «Кажется, я понял», — вздохнул я, проведя по лицу рукой. «У нас вышло некоторое недопонимание». «О, это вряд ли». «И тем не менее, это так». Я махнул пальцем, и девушку развернула головой вверх, но освобождать ее не спешил. «Ты поступила слишком глупо и импульсивно. То, что сейчас на территории города мракоборца, еще ни о чем не говорит». «Ты пустил врага к себе домой, мило с ним беседуешь и строишь совместные планы. Что еще мне нужно знать? Ты предал нас, а я, дура, еще верила, защищала тебя перед главой». «Просто чтобы ты понимала, у нас с Карлом временное перемирие. Ситуация у нас на юге очень сильно осложнилась. Островитяне устроили набег, да такой, что сейчас пол Саратова в руинах, и нам тоже досталось, хотя не так сильно. В данный момент мы с наместником Дамерхерен объединились для того, чтобы дать им отпор». «Тогда ты не только предатель, но еще и дурак. Дамерхерену нельзя доверять. Они вонзят тебе нож в спину. Если это случится, то это будет моей проблемой, а не твоей или чаще». Лилия хотела возразить, но в итоге так и не подобрала слов. «Да и Карл на самом деле не так плох, по крайней мере, пока он сам не делал ничего против Вольного. Напротив, за то время, что он является наместником, я не видел у стен города ни одного демона мрака. Я допускаю, что это может быть ловушка и готов к этому, но и прямо игнорировать его помощь не буду». «Я же говорю, дурак! Дамерхерен, враги, они...» И тут девушка просто разрыдалась, оставив нас с Юлианной в некотором недоумении. «Лилия, что вообще происходит?» — прямо спросил я, видя, что она немного успокаивается. «Они их всех убьют», — наконец ответила девушка. «Кто они?» «Мракоборцы, Дамерхерен!» Наконец вымолвила она, после чего наконец пояснила, почему она поступила так, как поступила, а ситуация тем временем выходила прескверная. Мракоборцы сумели найти чащу и обложили ее так, что маги не смогли сбежать, и прямо сейчас они из последних сил держат оборону. Лилия вернулась для того, чтобы попросить нашей помощи, и увидела, что я мило провожу время с теми, кто прямо сейчас пытается убить ее друзей. Вот и психанула. Злиться на нее за это все-таки не стоило. Имело место одно большое недопонимание, И все же обидно. Могла бы попробовать хоть поговорить вначале, но с другой стороны, я ведь был сильным магом, который уже демонстрировал свою силу. Выслушав ее, я убрал железные путы, хотя, судя по взгляду, Юлианна этого не одобряла. По ее мнению, эту дамочку надо было заковать и как минимум за подобный проступок наказать десятком ударов кнута или что-нибудь в таком же духе. Но пусть я и тоже был зол, рассуждал логически. Мне нужна поддержка чаши, а не вражда. Как я тебе уже сказал, мы с Карлом заключили перемирие, и в потенциале он предлагает союз. Союз против кого? Против его собственного клана. «Бред!» — фыркнула Лилия, потирая шею. «Может, в клане ночи и нет единства, но они точно не устраивают грызню между собой. И тем не менее, это его предложение. Отбиться от островитян, накопить силы и отвоевать земли у клана ночи. Как только Дамер Херен перестанут все контролировать, никто больше не будет охотиться на магов». Лилия явно хотела съязвить, по глазам было видно, но сделала глубокий вдох и сдержалась. Затем прошлась по кабинету, продолжая потирать шею, и, наконец, внимательно посмотрела на меня. «Если этот Карл на самом деле нам не враг, в чем я очень сильно сомневаюсь, то пусть поможет, пусть отзовет войска от чащи. А когда он этого не сделает, сам увидишь его истинное лицо», — чуть не плюнула она. «Что ж, может, тогда хотя бы попробуем попросить его о помощи?» — предложил я. — Сходим к нему прямо сейчас, вряд ли он спит. Мы втроем покинули мой дом и отправились в сторону домика, который был выделен наместнику ночного клана. Когда мы туда пришли, казалось, что он вообще не сдвинулся с места с момента моего ухода. Так и сидел за партией в настольную игру, обдумывая дальнейшие ходы. Я представил ему нашу гостью, и он хмыкнул. «Наслышан о знаменитом белом призраке чаще», — улыбнулся он краешками губ. «А вот я раньше не слышала о тебе», — съязвила Лилия, даже не пытаясь спрятать свою враждебность, и даже рука лежала на поясе рядом с одним из кинжалов. Карла, впрочем, это, кажется, совершенно не беспокоило. «Могли бы и раньше предупредить, князь, что имеете дело с чащей». «Я вам все еще не слишком доверяю», — ответил ему. «Справедливо», — кивнул он. «Полагаю, что вы в компании этой прелестной дамы пришли сюда не просто так». «Все верно». «У вас есть действенный способ показать, что у нас действительно одни цели». «И какой же?» «Чаще угрожают», — сообщил я Карлу, а дальше дал слово Лилия. Девушка рассказывала крайне неохотно, продолжая выказывать открытое пренебрежение, и мне жуть как захотелось дать ей подзатыльник за такое. Пришла просить о помощи, но при этом таким тоном, словно говоря: «Ты урод, чтоб ты сдох!» Стоящая рядом Юлианна тоже кривилась, слыша этот уничижительный и брезгливый тон. «Как-то так», — подытожил я рассказ. «Мне об этом ничего не известно», — Карл развел руками, «а следовательно, это происходит на неподконтрольных мне землях. Можешь уточнить, где именно проходит эта облава?» «Недалеко от Вологды». «Ага», — задумчиво произнес он, вновь бросив короткий взгляд на игровую доску. «К сожалению, я ничего не могу сделать». «Видишь?» — скривилась Лилия всем своим видом, показывая, что была права. «Совсем ничего», — уточнил я, проигнорировав ее. «Это земли Фредерика, а значит, руководит охотой на чащу он или кто-то из его приближенных. Я могу отправить приказ, заверенный печатями, что охота отменяется, но едва ли это решит проблему. Фредерик прознает об этом в тот же день, а когда узнает, что за этим стою я, у него появятся вопросы. Вы совершенно не понимаете, о чем просите, госпожа призрак. Будь это другие земли, например, моей сестры, еще была бы возможность договориться, но не с Фредериком. Он меня терпеть не может и только и ждет, чтобы я предоставил ему возможность меня растоптать. Поверьте, если я сейчас открыто выступлю против него, хуже будет всем». «Но мы не можем просто бросить чащу на произвол судьбы», — покачал я головой. «Если вы не поможете, Карл, то это сделаю я». «Я не сказал, что не помогу», — возразил мужчина, поднимаясь из-за стола. Он по-аристократически сложил руки за спиной, выпятив грудь. «Просто действовать нужно с умом, не подставляясь. В идеале сделать все так, чтобы Фредерик даже не понял, что это наших рук дело. Нужен план и больше информации». «Лилия...» Услышав это, нахмурилась. Она все еще была не в восторге от сотрудничества с врагом, но все-таки поделилась другой информацией, какую смогла выяснить. Даже примерно указала, где находится штаб чаще. Сюрприза не получилось. В лесу. После чего коротко обрисовала позиции врагов, которые смогла обнаружить до ухода. «А как ты вообще так быстро сюда добралась?» — сообразила Юлианна. «От Вологды сюда недели пути. Моя сила позволяет сильно сокращать расстояние. Чтобы попасть сюда, у меня ушло меньше суток». «Впечатляет», — одобрил я. «Сколько людей ты можешь переправить с помощью своей силы?» «Немного, двух, может, трех, но не на такое расстояние». «А вот это плохо. Моя идея — собрать небольшой боевой отряд и ударить в тыл солдатам Фредерика провалилась». «Неудержимый тоже не сможет добраться до Вологды только морским путем. Если судить по карте, в лучшем случае дойдем до Ярославля, откуда моим людям все равно придется добираться до нужного места по суше сквозь вражескую территорию». «Я могу выделить дракона». «А двух?» «Или двух», — не стал возражать Карл. «Правда, только в качестве транспорта, а не боевой единицы». «Тоже неплохо», — кивнул я. «А какая у них грузоподъемность?» Карл слегка приподнял левую бровь. «А с какой целью интересуетесь?» «Да так, есть у меня одна задумка».